Приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Перед нашей общей молитвой хотелось бы прочитать отрывок из Евангелия от Луки, 7 глава, 7 глава с 11 стиха и по 16 стих. Евангелие Луки, 7 глава, с 11 стиха по 16. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народу шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Аминь. Вот в этом отрывке мне бы сегодня хотелось обратить наше внимание на пять пунктов, пять моментов. Пять выводов я сегодня хотел бы сделать, читая вот этот отрывок. И первое, что мне хотелось бы сказать, вот когда Иисус идет со своими учениками, идет множество народа вместе с ним, они подходят к городу Наин, к городским воротам, и видят похоронную процессию. Женщина хоронит единственного сына. И вот первый момент, на который мне хочется обратить внимание, это 11 стих, конец этого стиха. «И с ним шли многие из учеников его и множество народа», вернее, это 12 стих. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, она была вдова». И вот первое. «И много народу шло с нею из города». Много народу с этой женщиной выходило из города. Я думаю, что часть из тех, кто с ней шел, это были ее родственники, ее соседи. Но большая часть – это были простые городские люди, горожане. Люди, которые просто проявили какое-то участие, какое-то милосердие, какое-то сострадание. И сказано, что их здесь было много. Здесь не написано, что это были все верующие люди. Здесь не сказано, что это были богобоязненные, благочестивые люди. И вот первый вывод, который мне хотелось бы сделать сегодня. Никогда не нужно с пренебрежением относиться к людям. Если даже они не христиане, если даже они еще сегодня не признают Христа своим Господом. В каждом человеке есть что-то доброе, есть милосердие, есть чувство справедливости, чувство долга, есть порядочность, есть вот это вот сострадание. Это все то, что составляет образ и подобие Божие. Вот все то доброе, что есть в людях, это все то, что составляет образ и подобие самого Бога. У молодежи есть такой гимн: «Как прекрасно все то, что да, твое». И там есть слова: «Это ты мне, Спаситель, дал все то доброе, что я имею». Вот все то доброе, что есть в людях, в человеке, это все исходит от Бога. Все же злое, это все от нашей природы, от нашей плоти, от нашего греха. Вот мы же иногда, знаете, с такой вот духовной брезгливостью порою относимся к миру. Мы говорим, что мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И это правда, это истина. Истина в том, что весь мир лежит во зле. Истина в том, что все люди совратились и равно сделались непотребными перед Богом. Но истина в том, что Евангелие и Иисус показывает нам, что в людях есть и милосердие, есть и добро, и есть даже вера в людях, от которых меньше всего этого ждешь. Вот в этой же главе, в самом начале этой главы, мы читаем историю о сотнике из Капернаума. Человек, который большую часть своей жизни учился подчиняться и подчинять. Человек, который большую часть своей жизни учился воевать и убивать. И в сердце его гнездится такая вот непонятная, нежная любовь любовь к своему слуге. В сердце у него глубокое уважение к народу, среди которого он живет. И Иисус отмечает его веру и говорит, что во всем Израиле он не видел эту веру. Иисус рассказывает историю или притчу о самарянине, который позаботился и, по сути, спас избитого и раненого. И эта притча, она называется «Притча о добром самарянине». Человек, от которого меньше всего, наверное, ждешь этого добра, но он являет эту любовь и милосердие. Еще в этом году, получается, в конце зимы, в начале весны в Москве выпало очень много снега, был снегопад, и я не смог припарковаться возле своего дома. Да даже вообще к подъезду не смог подъехать. Пришлось мне запарковаться в другом районе, ближе к работе. Ну и снег никак не могли у нас в ближнем Подмосковье расчистить в течение недели, и машина-то у меня стояла. И вот я беспокоился, ну, мало ли, чье-то место занял, может быть, кто-то там обидится, поцарапает мне специально машину или проткнет колеса. Поделился с одним братом из второй московской, со своим приятелем, он мне говорит: «Денис, ну, не бойся ты слишком плохо думаешь о людях». И вот он сказал мне это с такой улыбкой, без всякого укора, по-дружески, но вот меня это обличило. Я поймал себя на мысли, что я действительно очень часто плохо думаю о людях. А между тем мы с вами читаем вот здесь, что множество народа, много людей вышли с женщины, чтобы поддержать ее в горе, чтобы поддержать ее в скорби. Я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами никогда не относились с пренебрежением к людям, потому что какой бы ни был человек, Бог силен дать ему дух покаяния. Какой бы ни был человек, Бог силен его смирить. Как написано, что Он дает и хотение, и действие по его изволению. Второе, что мне хотелось бы обратить внимание, опять же, это 12 стих. Эта женщина была вдова, и вот евангелист Лука, он как бы подчеркивает это, он делает на этом акцент, и не случайно. Он говорит так: «А она была вдова». А она была вдова. И Иисус обращает внимание на эту женщину тоже не случайно. В Библии, в Ветхом Завете, в Новом Завете есть очень много текстов, очень много отрывков, которые напрямую или косвенно говорят о том, что вдовы и сироты – это категория, которая на особом счету у Бога. Вдова и сирота – это люди, которые на особом счету у Бога. И вот в послании Иакова, в 1 главе, 27 стихе, мы читаем: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Итак, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Иначе говоря, вот переводя на наш язык современный, наше с вами хождение перед Богом, наша с вами ответственность перед Богом определяется тем, как мы относимся к вдове, как мы относимся к сироте. Слово «презирать» означает увидеть, заметить, обратить особое внимание, проявить участие. Я знаю, что Бог, Он милостивый. Я знаю, что Бог, Он прощает нам очень многое и покрывает очень многое. Он прощает нам даже то, о чем мы не подозреваем, о чем мы Его и не просим. Но я точно знаю, что Бог по-особому будет спрашивать с нас, как мы относились к вдове, как мы относились к сироте. Вот за это Бог спросит с нас отдельно. И Иисус, Он обращает внимание на эту женщину, потому что она была вдова, в том числе и поэтому. Евангелист Лука говорит: «А она была вдова». И второй вывод, который мне хотелось бы сегодня сделать. Наше благочестие и ответственность перед Богом – это обращать внимание на вдов и на сирот. Я знаю, что во многих церквях есть это служение, служение вдовам и сиротам. Оно может быть не такое заметное, оно не транслируется на богослужениях. Оно где-то там, вот знаете, за пределами молитвенного дома, может быть, но оно очень важно перед Богом. Второй вывод, который хочу я сделать, когда видите в скорби вдову, сироту, не проходите мимо. Третье, на что мне хотелось бы обратить внимание. Увидев ее, это 13 стих, Господь жалился над нею. Вот третье, что мне хотелось бы сказать – когда мы оказываемся в ситуации скорби, когда нас постигает какая-то утрата в жизни, Богу не все равно, Ему не безразлично. Он жалился над нею. Сказано, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, Отчим Он явил. Бога никто не видел, но вот Христос, как откровение – от самого Бога и самого Бога. И вот во Христе мы видим вот эти самые эмоции, его вот этих отношений к нашей скорби, к нашим каким-то утратам и потерям. И вот здесь мне хотелось бы привести параллель. Это Евангелие от Иоанна, история о смерти и воскрешении Лазаря, когда Мария выбегает навстречу Христу, падает перед Ним на коленях, она плачет, она рыдает, и вот эмоции Христа, уже Лазарь умер. Это 11 глава Евангелия от Иоанна, 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедший с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. 35 стих. Иисус прослезился. 38 стих. Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит к гробу. Когда Иисус видит вот это горе, когда Он видит эти слезы, когда Иисус видит вот эту тяжелую потерю, Он возмущается внутренне, Он скорбит, Он плачет. Когда Он видит эту женщину, которая потеряла единственного сына, Он жалился над нею. И поэтому третий вывод: Иисусу не безразлично, если мы плачем, когда у нас скорбь, когда у нас утрата, когда у нас потеря. Четвертое, на что мне хотелось бы обратить внимание, это слова Христа. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». Иисус говорит ей только два слова, два простых слова: «Не плачь». И вот эта история, она имеет хороший конец. Иисус воскрешает сына, Он возвращает матери. Но для меня центральным местом в этом отрывке является даже не само чудо Христа, не само воскресение, а Его слова. Он сказал ей два простых слова, два коротких слова: «Не плачь». Вот перед этим мы с вами говорили, что много народу шло с нею, и наверняка многие из них говорили слова какие-то поддержки, утешали ее. Но, как Слово Божие говорит, что все мы жалкие утешители. Вот Христос говорит только два слова: «Не плачь», и этого было достаточно. Поэтому четвертый вывод, вот, который мне хотелось бы сегодня сделать: настоящее утешение в скорби, в горе, в утрате может быть только у Бога и только от Бога. Псалмопевец говорит: «Только в Боге успокоится душа моя». Вы знаете, кто-то говорит, что время лечит. Время как-то вот успокоит раны. Да не лечит время. Не лечит. Время может на какое-то время, может быть, приглушить боль, видоизменить боль. Но мы устроены с вами так, что мы привязаны друг к другу. Муж к жене, жена к мужу, дети к родителям, родители к детям. И если по-настоящему мы теряем близкого, дорогого, любимого человека, то это все равно, что по-живому нас разрезали. Время не лечит. Вы знаете, передо мною сотни примеров того, как вот, ну, это примеры моих пациентов, как правило, это пациентки, женщины бальзаковского возраста, когда даешь им рекомендации, там, пока тяжелые не поднимайте, тяжелые сумки не таскайте, кастрюли не ворочайте, пусть кто-нибудь по дому помогает. И некоторые из них говорят, а мне некому помогать. Мужа похоронила, или похоронила сына, или похоронила дочь. Я спрашиваю, сколько времени? 3 года, 5 лет, кто-то говорит, 10 лет. И когда они говорят, у них глаза на мокром месте. Время не лечит. Мы устроены сами так, что мы привязаны друг к другу вот этими невидимыми связями, прочными нитями. Я слышал проповедь пресвитера, старшего пресвитера по Рязанской области. Он о себе рассказывал, он свидетельствовал о своей юности. Он говорит, что всегда за них молился отец, и за него персонально. И вот даже помню, что отец по ночам вставал на колени, и по полночи он молился о каждом из своих детей. И вот однажды отец ему, когда он был подростком, говорит: «Знаешь, сынок, если ты умрешь и уйдешь в вечную погибель, а я окажусь в вечности с Богом, то для меня рай не будет раем. Мне не нужен такой рай, если я буду понимать, что мой сын находится в вечных муках, в вечных погибелях». И, конечно же, он говорил это вот по какому-то земному, человеческому своему рассуждению, потому что Слово Божие говорит нам, что там Господь отрет последнюю слезу, мы не знаем, как Он это сделает, там будет другое бытие. Но сама суть в том, что мы настолько привязаны, что без тебя и рай не будет раем. Мне не нужен такой рай, если ты погибнешь. Мы привязаны друг к другу. И вот только если Христос скажет к сердцу: «Не плачь», вот тогда и наступит это самое утешение. Только если Он проговорит к нам: «Не плачь», вот тогда будет этот мир и покой. Потому что Дух Святой – это Дух Утешитель. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании, в 1 главе, 3 стихе, говорит, что Отец Господа нашего Иисуса Христа, Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. Поэтому, когда в нашей жизни встречается скорбь, вот эта вот боль потери, утрата, не нужно замыкаться в себе, не нужно ожесточать сердце свое, но надо открыть его перед Богом, чтобы услышать Его слова: «Не плачь». И последнее, это вот 14 и 15 стих. «И подошед, прикоснулся к одру, неши остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Иисус возвращает сына матери. Вот это вот чудесная картина. И вот я вот думал, ведь эта женщина, она пережила столько много за один день. Она пережила такое горе, от которого можно было сойти с ума, и многие с ума сходят. Но она и пережила радость, от которой можно тоже сойти с ума. Она пережила радость, которая была неземная, а ей Господь вернул умершего сына. И вот в этом жесте, вот в этом отрывке, в этом действии Христа, в Его чуде, я усматриваю пророчество апостола Павла. Апостол Павел в 1 послании Фессалоникийцам, он пророчествует, он говорит о том, что наступит такое время, когда мертвые во Христе воскреснут, они будут воссоединены вместе со живыми и восхищены. И это последние слова, которые мне хотелось бы сегодня перед нашей молитвой прочитать. Это 1 послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.